Глава 5. Игра, творчество и спонтанность. Неужели потребность в игре и творчестве является базовой, спросите вы? Что ж, без игры, творчества и спонтанности действительно можно спокойно жить, или, если точнее, выживать. Как и другие описанные выше эмоциональные потребности, потребность в спонтанности и творчестве напрямую связана с качеством жизни. К примеру, чтобы человеческое тело могло нормально функционировать, ему нужны белки, жиры и углеводы. Но изо дня в день есть одни и те же продукты, которые содержат необходимое количество полезных веществ, крайне сложно. Нам хочется питаться вкусно и разнообразно, пробовать новое, добавлять в блюда соусы и приправы, подбирать к ним напитки, украшать стол, баловать себя ресторанной едой и так далее. На чей-то аскетичный взгляд – это, пожалуй, покажется излишеством, но множество различных исследований показывают, что вкусное и разнообразное питание — это фундамент здорового пищевого поведения, от которого зависит ощущение сытости и общая бодрость. Точно так же творчество, игра и спонтанность добавляют жизни вкуса и радости, создают ценные воспоминания и дают нам силы. Множество исследований показывают, что разнообразная еда — ключ к здоровью. Так, Гарвардская школа общественного здоровья на протяжении десятилетий изучала влияние питания на жизни людей, и оказалось, что среди женщин, которые ели 16-17 продуктов из всех 5 основных категорий – злаки, овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты – смертность на 42% ниже, чем среди женщин, которые включали в постоянный рацион менее 9 таких продуктов. Другие исследования – показывают, что разнообразие влияет не только на физическое, но и на психологическое благополучие. Например, люди, регулярно потребляющие клетчатку из разных продуктов, значительно реже сталкиваются с психическими расстройствами. В психологии памяти существует так называемый эффект фон Ристорф. Из ряда однородных предметов человеку запомнится тот, что сильнее отличается. И из ряда цифр запомнится буква, среди имен глагол. Если в списке названий цветов встретим обозначение овоща, в памяти останется именно он. Этот эффект действует во всех сферах жизни. Именно поэтому среди будничной рутины нам запоминаются нестандартные яркие события, которые впоследствии хранятся в долговременной памяти еще много лет. Моя мама рассказывала, что один эпизод из детства запомнился ей на всю жизнь. Ее отец, мой дедушка, уезжая в командировку, спросил, что ей привезти. Она очень любила цветы и попросила привезти ей красивые розы. Попросила и забыла. Через неделю дедушка вернулся, открыл чемодан, а там розы. Настоящие крупные алые розы, удивительно красивые. Мама была в восторге, поскольку совсем не ожидала их увидеть, и эта радость запомнилась ей на всю жизнь. Мог ли дедушка проигнорировать ее экстравагантную просьбу? Конечно, тем более, что цветы — это лишняя трата денег, да и везти их неудобно. И все же он решил порадовать малышку, создав ей тем самым ценное воспоминание, которое грело ее всю жизнь. Это не просто приятные воспоминания. Такие моменты занимают важное место в нашей психике. Помните, как в «Гарри Поттере» профессор Люпин учил Гарри бороться с дементорами? Оружием для борьбы с ними был патронус — заклинание, аккумулирующее самые дорогие сердцу воспоминания. Профессор попросил Гарри сосредоточиться и вспомнить что-то радостное, что его по-настоящему согревает. И как только у мальчика это получилось, дементор отступил. Это очень точно отражает человеческую психологию. В сложные времена, когда человек плохо себя чувствует и его начинает атаковать депрессия, справиться с этим помогает фундамент, хорошее отношение к жизни и желание ее продолжать, состоящий из ценных моментов, которые с ним когда-либо происходили. Чем больше у человека таких моментов, тем легче ему противостоять депрессии и поддерживать себя. Когда родителям удается создать для детей воспоминания, из которых можно было бы сотворить заклинание Патронуса, это замечательно. Мне было лет 10-12, не помню. Я тогда ходила в кружок танцев и актерского мастерства. И однажды у нас объявили концерт пародий. Мне выпала роль не кого-нибудь, а самой Примадонны. По этому случаю мама выделила мне свой черный песцовый воротник и шляпу с широкими полями. В один из дней репетиции папа решил подвести меня в кружок прямо в костюме. Занятия проходили у городской площади в грандиозном офицерском клубе, в который вела высокая и широкая торжественная лестница. Папа, нарушая все правила дорожного движения, подвез меня прямо к лестнице, открыл мне дверь и за руку проводил вверх. Прохожие на площади в шоке стали спрашивать, кто это там приехал, а папа им: «Кто-кто?» «Алла Борисовна, сама!» Выступая на сцене, я увидела папу. Он свистел и хлопал, как сумасшедший, а рядом стояли счастливые бабульки с площади. Как-никак, Алла Борисовна приехала. Творчество, игра и спонтанность — это ценный ингредиент любых отношений, способ выразить свою любовь и показать другому человеку, насколько он для вас значим. Когда близкий вдруг делает что-то неожиданно приятное, что выбивается из рутины и не поддается правилам, мы чувствуем уникальность и ценность, которую для него представляем. Однако, когда ты родитель, это очень сложно. Приходится иметь дело с огромной ответственностью. В результате основное внимание родителя оказывается направлено на базовые нужды ребенка, такие как питание, сон, одежда, обучение. На протяжении долгих столетий качество жизни и эмоциональный контакт не являлись в большинстве семей важным элементом процесса воспитания. В условиях дефицита ресурсов, финансовых кризисов и социальных катаклизмов внимание родителей было сосредоточено на удовлетворении самых простых потребностей ребенка, и сил на то, чтобы наполнять его жизнь эмоционально положительным содержанием, у них почти не оставалось. И все же у некоторых родителей получалось вносить в жизнь ребенка маленькие и большие радости, как у мамы девочки из истории «Далее». Одно из моих самых первых воспоминаний детства связано с детским садом. Тогда уже начался тихий час, но я все никак не могла уснуть. И тут ко мне подошла Инна Геннадьевна, наша воспитательница, и сказала, что за мной пришла мама. Я удивилась, что мама не на работе и забирает меня так рано. Когда я оделась и вышла из спальни, оказалось, что мама решила забрать меня пораньше, чтобы мы просто куда-нибудь сходили вместе. Не помню, куда мы в итоге отправились. Может, на аттракционы поехали, или на речку, или еще куда-то. Помню только тот момент, когда мне сказали, что мама решила забрать меня из садика пораньше. Я была очень счастлива. Мы никогда толком не были близки. Мама никогда не давала мне советов, не помогала принимать решения, не обнимала и не целовала просто так, без повода. Я всегда боялась что-то у нее просить. Денег никогда не было. Меня не баловали, снабжали необходимым. Но однажды она поехала за покупками и привезла мне маленькую, кривую плюшевую собачонку. То, что она тогда сказала, мне запомнилось навсегда. «Я подумала, что она тебе понравится». И мне понравилось, но не игрушка, а мамина фраза, ее внимание. Мне было тогда лет 13-14, наверное. Сейчас мне 32. Ту собачку я таскаю с собой везде и всюду. Она перестала быть моим сонным другом только после того, как я вышла замуж и стала делить кровать с супругом. И то не сразу. У родителей из этой истории не хватало ресурсов, возможно, финансовых, но скорее эмоциональных, на что-либо, кроме формальной заботы. Вероятно, у них не было собственного опыта отношений, в которых люди оказывают друг другу знаки внимания, уделяют время, показывают свою любовь. Сосредоточенность на важных и полезных делах, на необходимом — это показатель ответственного и одобряемого обществом поведения, с этим не поспоришь. Но для эмоционально положительных отношений с ребенком этого недостаточно. Не хватает спонтанного и приятного времени вместе, чего-то, что выходит за рамки строго необходимого и полезного. Насколько значимым оказался для девочки подарок матери, сделанный просто так. Плюшевая собачка, которую девочка хранила долгие годы, послужила для нее ценным символом любви и внимания. Именно такое баловство и делает человеческие отношения близкими, ведь формальную заботу может осуществлять и государство, и обезличенные учреждения. Ученые долгое время спорили о том, зачем живым существам игра. Оказалось, что играют не только люди, но и тигры, кошки, обезьяны, хомяки. Даже вороны ради забавы катают шарики, а страусы подкидывают мячик и с интересом наблюдают, как он скачет по земле. Но если игра — это врожденный механизм многих живых существ, то зачем же он нужен? Почему природа решила заложить его в нас по умолчанию? В конце концов, ученые пришли к выводу, что игра необходима для развития. В процессе игры формируются многие важные навыки. Она служит как бы репетицией реальных действий, таких как, например, охота у животных и учеба, работа, владение собой у человека. Оказалось, что дети осваивают через игру социальные роли, а в процессе у них развиваются бесценные для любой деятельности навыки управлять своим поведением, договариваться и следовать инструкциям. Подробно эта тема раскрывается в книге Эльконина «Психология игры». Если у вас есть дети, возможно, вы замечали, что после того, как с ними происходит какое-то событие, они начинают его разыгрывать. Если вы ходили в поликлинику, то следующие несколько дней вас ждет игра в доктора. Побывали в цирке. Дома целый день выступают гимнасты и аплодируют зрители. Польза игры заключается не только в знакомстве с миром и социальными ролями. Игра также помогает детской психике переработать и осмыслить происходящее. Именно поэтому детские психологи так любят игровую терапию. Дошкольникам ролевая игра нужна как воздух, но и младенцы развиваются и познают через нее мир. Они трогают предметы и пробуют их на вкус, тянутся, учатся брать что-то в руки, с интересом водят пальчиками по шершавой поверхности. Современные родители часто стараются организовать для своих детей специальные развивающие занятия, изучают пособия, читают книги на эту тему, записывают малышей в множество кружков. Внимание к развитию — это очень здорово, но простая поддержка познавательного интереса не менее ценна. Раньше родители знали о том, как заниматься с детьми, гораздо меньше. Времени и денег тоже не всегда хватало. И все же некоторым удавалось находить возможности, прежде всего психологические, разрешать ребенку пробовать и придумывать. Это было непросто, поскольку в стандартизированном обществе, в котором они выросли, спонтанность и творчество не поощрялись. Тем людям сложно было позволять себе тратить время просто так. Творчество часто маркировалось как «глупости». Тем не менее, некоторым родителям удавалось дать ребенку пространство в выражении себя. «Если что-то вызывало у меня интерес, мне всегда предоставляли пространство для творчества. Под словом «творчество» я понимаю скорее какие-то эксперименты. Например, если мне было интересно разглядывать что-то мелкое, родители говорили: «А давай купим микроскоп». При этом бюджет у нас был очень ограничен, но мама с папой всегда замечали, что мне интересно, и помогали мне в этом». Например, я не любила живые елки на Новый год, не знаю почему, так что мы всегда придумывали елки сами. Елка из подушки, елка из проволоки, елка из колбасы. И родителям не надо настоящую тащить. Они спокойно принимали, что мне может что-то не нравиться, хоть я и маленький ребенок. Не нравится елка, значит, будем танцевать вокруг проволоки или подушки. Для таких вещей не нужна куча денег, всего лишь понимание. Ту подушку мама потом даже брала с собой в больницу. Но это уже другая история. Как это мне помогло? Я знаю, что в любых своих попытках я все равно молодец, но знаю сама, где надо доработать. Не нужна похвала извне. Теперь я понимаю, что это, наверное, от абсолютной любви. Просто потому, что я есть, а не потому, что я что-то сделала или не сделала. Разрешение экспериментировать — это про доверие и про любовь. Я всегда знала, что мама любит меня, даже если она сердилась. Автор этой истории описывает, как поддержка родителями ее творчества и познавательного интереса в детстве помогает ей во взрослой жизни. Если вы испытываете доверие к себе и общее ощущение, что можете справиться с разными задачами, вам будет легко пробовать новое, не страшась ошибок. Помните, в первой части аудиокниги мы говорили об ощущении собственной компетентности, которая позволяет действовать, опираясь на уверенность в себе, и противостоять синдрому самозванца. Свобода пробовать и творить вместе со свободой от критики также укрепляют фундамент компетентности. В следующей истории поощрение родителями тяги к творчеству помогла их ребенку найти дорогу к своей профессии. «Я с 5 лет знала, что буду художником. Все свои работы сохраняла и подписывала. Мама меня не особенно поддерживала, а вот папа — да. Именно к нему я бежала делиться впечатлениями и показывать новые рисунки. Сейчас я получила высшее художественное образование и работаю дизайнером». Творчество — важная часть адаптации к окружающему миру. Как говорят в гештальт-терапии, человек творчески приспосабливается к среде и ищет способы удовлетворения своих потребностей. Один из самых ценных навыков, которые развиваются у человека благодаря игре, творчеству и спонтанности — психологическая гибкость. Она помогает искать разные варианты решения проблем, перестраиваться в зависимости от сложившихся условий, переключаться с менее значимых задач на более важные. Для нашей психики гибкость как железо для организма. Она участвует в самых важных процессах. Исследования показывают, что навык гибкости защищает человека от депрессии и химических зависимостей, а также снижает риски тревожного расстройства и ПТСР. К примеру, человека с высоким уровнем тревожности обычно страшит будущее и любые нестандартные события, поэтому он старается заранее все продумать, предусмотреть абсолютно все варианты развития событий. Он не доверяет себе и миру вокруг, не верит, что сможет справиться с ситуацией в моменте. Собираясь в отпуск, он мучается тревогой о том, не задержится ли его рейс и не потеряется ли багаж, а еще берет с собой бесконечное количество лекарств и вещи на все случаи жизни. Но беспокойство, естественно, никак не способствует получению удовольствия от отдыха. Более эффективным и спокойным подходом может стать развитие навыка гибкости в противовес стремлению продумать все наперед. Сколько бы вы ни думали о будущем, оно так и останется для вас неизвестным. Но вот вложиться в способность адаптироваться к изменившимся условиям — задача вполне посильная. Если ваш рейс задержится, вы сможете сориентироваться на месте, купите другой билет, переночуете в гостинице аэропорта, подольше посидите в кафе. Если из-за непредсказуемости погоды вам будет нужен какой-то предмет одежды, вы сможете купить его на месте и так далее. Человеку, уверенному в том, что он сможет сориентироваться в любой ситуации, не приходится тратить лишние силы на беспокойство, а оно расходует много энергии, и легче дается принятие оптимальных решений. Именно поэтому в психотерапии поддержке гибкости, обратно пропорциональной тревоге, уделяют большое внимание. Несмотря на достоинства психологической гибкости, люди редко уделяют время ее развитию, поэтому в основном живут с тем уровнем гибкости, которым обладают в силу наследственности и опыта. В прошлом родители часто понимали развитие ребенка как обучение его каким-то навыкам, иногда даже не каким-то конкретным. Это можно охарактеризовать фразой «ребенок должен чем-то заниматься». Тот факт, отвечают ли занятия его потребностям, дают ли они пространство для творчества и развития познавательного интереса, во внимание принимался редко. Так как раньше детям таких вопросов не задавали, то, взрослее и становясь родителями, они зачастую ориентировались на принятые в обществе стандарты. За годы психотерапевтической практики у меня накопился не один десяток историй о ненависти к музыкальной школе, в которую 30-40 лет назад многих детей заставляли ходить, вне зависимости от их желания и способностей. Почему в те годы музыкальное образование возводилось в такой культ? Ответ на этот вопрос история умалчивает, но, кажется, у многих моих ровесников сформировалась стойкая ненависть к музыкальным инструментам. В истории далее описан именно такой случай, когда родители, желая развивать ребенка вопреки его реальным склонностям и потребностям, демонстрируют отсутствие гибкости. «Я попросилась в музыкальную школу, чтобы научиться играть на фортепиано, как моя старшая сестра, и мне это устроили. Но когда через некоторое время я захотела ее бросить, мне с огромным давлением запретили. Я тогда даже из дома ушла. Еще я очень хорошо рисовала. Когда я попросилась в художественную школу, мама попробовала отвести меня туда, но в итоге сказала, что я не проявила особого интереса. Но я знаю, что на самом деле ей просто было неудобно возить меня туда. Еще я очень хотела играть на гитаре. Только просить боялась. Была уверена, что инструмент мне не купят, так как не было денег». Позже я мечтала уже об электрогитаре, но это вообще. Я вроде говорила родителям, что мне нравится, но, может, как-то невнятно, а может, они просто не хотели этого замечать, не знаю. Мне было так обидно, когда спустя много лет мой младший брат, тоже решивший учиться в музыкальной школе на фортепиано, через год сказал, что хочет на скрипку, и ему разрешили. Оказалось, что у него отличный слух, он получил бесплатное место. И все же я была в шоке от поступка родителей. К сожалению, развитие ребенка без учета его потребностей не оправдывает средств. Творить из-под палки довольно тяжело. Формальный подход убивает спонтанность, которая так нужна для развития гибкости. Тем не менее, нащупать баланс между свободой творчества и здоровыми границами бывает действительно сложно, особенно если у родителей нет представления о детской психике. Иногда ребенок, обычно проявляющий интерес к занятиям, в какой-то момент начинает конючить «не пойду, не хочу». Что делать в таком случае? Заставить ребенка идти на занятия или разрешить пропустить? А если в следующий раз он снова скажет «не хочу»? Где грань между свободой и дисциплиной? Отыскать эту грань бывает не так легко, особенно если родитель воспитан на глубоком уважении к дисциплине. К тому же, как говорилось в 4 главе, для ребенка крайне важны ясные рамки и правила. Неудивительно, что родителям легко запутаться в теме поддержки, свободы и творчества. Психологически им проще выбрать одну линию и придерживаться ее. Именно поэтому для родителей предыдущих поколений была привычна модель поведения «будешь ходить» и точка. Говоря о том, как важна спонтанность, важно отметить, что она хороша лишь на фоне стабильности и предсказуемой рутины. Если спонтанность становится нормой жизни для ребенка, который нуждается в понятных правилах, это может стать небезопасно. Однажды мой папа взял все семейные накопления и купил на них телескоп. Он работал сторожем на вертодроме и по ночам показывал мне в него кратеры на Луне и кольца на Сатурне. Про истраченные накопления я узнала уже позже. Вроде бы это не имело серьезных последствий, и мама в целом нормально отнеслась к покупке. По крайней мере, скандала я не помню. Но эти моменты, когда мы смотрели в телескоп, мне запомнились на всю жизнь. В этой истории все закончилось хорошо. Необдуманный поступок отца не навредил семейному благополучию. Но бывает и по-другому. Иногда совершаемые взрослым импульсивные поступки прямо или косвенно ставят спокойствие ребенка под угрозу. В этом случае спонтанность, доведенная до максимума, меняет свой знак с плюса на минус. Люди с пограничной организацией личности часто ведут себя непредсказуемо, поддаются сиюминутным желаниям, им сложно создавать стабильные, безопасные отношения. Такие люди могут проявлять излишнюю спонтанность, которая вместо радости будет приносить их семье дискомфорт. Человек с пограничной организацией личности, я сознательно не употребляю термин «пограничное расстройство личности», поскольку в современной клинической классификации постепенно от него отказываются, отличается эмоциональной нестабильностью, импульсивными поступками, которые могут переходить в рискованное поведение, быстрое вождение, употребление химических веществ. Такому человеку трудно регулировать гнев и другие эмоции. Настроение может меняться неожиданно, в рамках нескольких часов или одного дня, от ощущения счастья до раздражения и тревоги. При этом яркость эмоций проявляется, помимо прочего, в творчестве, спонтанности, умении создавать праздники и веселиться от души. Люди с пограничной организацией личности могут быть эмоционально теплыми, ищущими и активно поддерживающими близкие отношения. Для них привязанность является огромной ценностью, ради которой можно на многое пойти. При этом постоянно присутствует страх быть покинутыми, а отношения с людьми раскачиваются между плюсами идеализации и отвержения. То есть от симпатии до ярости может быть буквально один шаг. Подробнее о пограничной организации личности можно прочитать в книге «Я ненавижу тебя, только не бросай меня» Крейсмана и Страуса. Как детский опыт отношений с родителями может проявляться во взрослой жизни? Что делать, чтобы себе помочь? Потребность в игре и спонтанности плотно связана с отдыхом и расслаблением. В череде рутинных дел важно позволять себе делать передышки и проводить время, ничего не делая. Однако, если в детстве потребность в спонтанности подавлялась, удовлетворять ее во взрослом возрасте бывает очень сложно. Многие из наших родителей воспитывались в среде, где было принято хорошо выполнять свои функции, быть полезными и не лениться. В те годы считалось, что хороший и достойный человек должен быть постоянно чем-то занят, а любой отдых, творчество или игра маркировались как безделье. «Сделал дело, гуляй смело, делу время, потехи час». Меня воспитывали в духе трудоголизма. Сначала нужно сделать все дела, и только потом можно разрешить себе отдохнуть. В результате я столкнулась с той проблемой, что не могу отдыхать, так как количество работы превышает мои физические и эмоциональные возможности. Но преодолеть ту установку из детства мне тоже не удается. В детстве родители часто устанавливают детям правила «сделай уроки и иди гулять». Это абсолютно логично, закончи дела, и ты свободен, но есть проблема. Во взрослой жизни такого четкого распорядка активности, как в детстве, нет. Ведь у взрослых людей дела почти не заканчиваются. День не разделен на красивые отрезки работы и отдыха, а скорее напоминает нефтяную пленку, которая равномерно растекается по всей поверхности воды, не давая дышать. Если, чтобы пойти отдыхать, вы ждете счастливого момента, когда все дела будут сделаны, то его можно и не дождаться. Еще одна проблема возникает, если правило «сделал дело, гуляй смело» становится слишком жестким. Что бы ни происходило, ребенок должен сначала сделать уроки, даже если он сильно устал или совсем не хочет. Важные дела как будто раздуваются, становясь в несколько раз больше самого человека, а он как будто нужен лишь для того, чтобы их выполнять. В детстве мы с родителями никогда не отдыхали. Я никогда не видела, чтобы они расслаблялись. Только дом, дача, деревня у бабушки. Мы, дети, конечно, находили там развлечения, но для родителей это была лишь дополнительная работа. Мне очень жаль, что у нас не было совместного отдыха. Со своими детьми стараюсь эту ошибку не повторять. На консультациях я часто слышу истории о лени. Клиенты рассказывают, что в детстве их часто уличали в безделье. Однако при дальнейших расспросах оказывается, что концепции отдыха в семье не существовало как таковой. Существовали понятия лишь «работа и дел», а если ты не занят, значит ленишься. В такой парадигме не может быть легальных перерывов на восстановление своих сил, а регулярный отдых считается бесполезной тратой времени. Его нужно заслужить либо очень интенсивной работой, либо смертельной усталостью. Только в этом случае можно взять передышку. То есть восстановление сил в таких семьях понимается не как естественная потребность организма вроде еды и сна, а как награда за выдающиеся достижения. К сожалению, если придерживаться таких правил в отношении отдыха, то синдром хронической усталости и истощения станут вашими хорошими знакомыми. Как происходит истощение? Если наши ресурсы становятся ограниченными, мы склонны отказываться от необязательных активностей, вроде встреч с друзьями или похода в кино, чтобы иметь возможность сохранить время для важных дел – работы, уборки, оформления документов и так далее. Однако именно те активности, от которых мы отказываемся, зачастую являются для нас источником энергии. Проще говоря, дают силы жить, а поскольку мы их исключили, сил у нас становится меньше, и мы постепенно спускаемся вниз по воронке истощения. Энергия иссякает, но работать по-прежнему нужно, поэтому мы продолжаем лишать себя роскоши в виде отдыха, похода в театр, неторопливого принятия ванны и так далее. Источников сил становится все меньше, и мы спускаемся по воронке истощения до самого дна, на котором нас может ждать выгорание или депрессия. Что делать в таком случае? Мне кажется продуктивным отношение к своим силам как к деньгам. По сути, это тоже ресурс, которым мы распоряжаемся, и он не безграничен. Однако, несмотря на это, многие из нас выросли с идеей, что энергия — это бездонный колодец, из которого можно брать столько, сколько нужно, что усталости не существует и есть только слабость воли. На деле наши возможности имеют чисто физиологические ограничения. При недостатке сна нейроны начинают хуже передавать сигнал, объем рабочей памяти и внимания снижается, не говоря уже о том, что на все процессы жизнедеятельности организма нужна энергия, извлекаемая из еды. Когда речь идет о деньгах, мы прекрасно понимаем, что расходы и доходы должны непременно находиться в балансе, иначе мы рискуем погрузиться в долги, и нам перестанет хватать ресурсов на жизнь. Однако, когда речь заходит о психических и физических силах, мы почему-то забываем про эти наглядные закономерности, хотя они здесь действуют точно так же. Если мы постоянно тратим энергию, не пополняя запас сил вовремя, в конце концов мы начинаем жить в кредит у своего организма. Именно поэтому я предлагаю относиться к планированию своего энергетического бюджета внимательно, в самом приземленном смысле этого слова, без космических подтекстов. Упражнение. Попробуйте выписать все, что сделали в течение дня. Мелкие и крупные дела, вроде приготовления завтрака, поездки с детьми в школу, похода в магазин, встречи по работе, завершение проекта и так далее. Лучше начать с обычного стандартного дня. Представьте, что у вас есть аккумулятор, как в телефоне. С каким процентом заряда вы просыпаетесь? 80%, 50%, а может 100%? Здорово, если так. Теперь напротив каждого дела напишите, какой процент заряда потребовался на его исполнение. Например, рабочая встреча — это минус 30%. Поездка в метро — минус 15%. Вероятно, в вашем списке дел найдутся и те пункты, которые, наоборот, заряжают вас и наполняют силами. Вкусный завтрак — это плюс 10%, обед с коллегами – плюс 30%, прогулка с ребенком в парке – плюс 50%. В конце дня попробуйте свести баланс, чего у вас больше – трат или поступлений, с каким зарядом вы ложитесь спать. Эти подсчеты можно вести в течение недели, чтобы посмотреть, как вы распоряжаетесь силами. Достаточно ли их у вас, есть ли в вашей жизни место отдыху и восстановлению? Если ответ нет, то вам следует сократить наиболее энергозатратные активности и добавить в свою рутину моменты, которые дают вам силы. Например, если выяснится, что уборка разряжает ваш аккумулятор на 50%, не оставляя сил на другие важные дела, значит, задача поддержания чистоты в доме явно нуждается в трансформации. Что конкретно вас изматывает в процессе уборки? У вас получится сберечь энергию, купив современные девайсы, вроде робота-пылесоса или паровой швабры. Или, может быть, проще будет делегировать уборку другим членам семьи или приглашенной домработнице, ведь так у вас останутся силы на продуктивную работу. Если высокие стандарты чистоты заставляют вас ежедневно тратить много сил на уборку, их стоит снизить. Варианты решения проблемы энергии могут быть разными, но главное заметить, на что расходуются ваши силы, и обратить на эти сферы внимание. У нас есть возможность оптимизировать энергозатратные активности. Это похоже на то, как мы удаляем с телефона неэффективные приложения, которые плохо работают и быстро разряжают батарею. У меня в голове прочно поселилась мысль, что отдых и радость нужно заслужить, то есть даже спонтанная маленькая приятность должна быть привязана к какому-то достижению, свершению, усилию. А если я делаю что-то для себя просто так, то как будто делаю это в долг, незаслуженно. Если в отношениях с родителями спонтанные радости были редкостью, и в основном от них исходила только базовая забота, позволить себе приятное отклонение от рутины бывает сложно. Автор истории пишет о постоянном фоновом ощущении, что хорошее нужно заслужить, что нельзя вдруг ни с того ни с сего позволить себе какое-то удовольствие. Многих детей на протяжении долгих десятилетий воспитывали так, будто получение от жизни слишком большого количества радости — это опасно. Что же происходит с ребенком, который много радуется? Лишь возрастают его шансы вырасти счастливым человеком. Ведь фундамент из радостных событий помогает справляться с проблемами и трудностями жизни, от которых, увы, никуда не деться. Вспомните Патронуса из «Гарри Поттера», о котором мы говорили в начале главы. Психологическая наука подтверждает, что постоянное напряжение не способствует выносливости. Напротив, детский стресс и травматизация делают людей более уязвимыми к депрессии и другим расстройствам. Опыт радости от жизни, проявление любви от близких, удовольствие от творчества — вот что делает человека крепче и помогает ему переживать невзгоды. Приведу вам метафору из мира спорта. В боксе раунды длятся совсем недолго, потому что долго стоять в стойке с поднятыми руками, будучи готовым к бою, невозможно. Как только раунд заканчивается, спортсмены садятся в углы ринга, пьют воду и вытягивают ноги. Им делают массаж, чтобы помочь телу отдохнуть. Ключевой навык боксера — умение расслаблять мышцы, пока он не бьет и не защищается. В противном случае он быстро устанет и не сможет победить. Тот же принцип верен и для психики. Она нуждается в периодах восстановления, когда ей не нужно активно действовать. Находясь в постоянном напряжении и лишая себя радостей, мы расходуем силы понапрасну и отказываем себе в их пополнении. Это не имеет смысла ни с одной точки зрения, поскольку не улучшает боевых качеств. Что делать, если в детстве у вас было мало спонтанных радостей? Создавать их себе сейчас. Конечно, с непривычки это может быть сложно, но, как я все время напоминаю, тренировка крайне важна. Упражнение. Вы, вероятно, слышали историю о том, как взрослые люди покупают себе игрушки, о которых мечтали в детстве. Иногда их сопровождают осуждением. Фу, мол, какое ребячество, как несерьезно. Я не согласна с этой критикой. Почему нет? В моей практике бывали случаи, когда исполнение детской мечты приносило человеку необходимую радость. При этом важно, чтобы покупка делалась не для своего ребенка, а честно и напрямую для себя. К примеру, я в детстве мечтала о платье принцессы, но мне его так и не купили. Однако теперь, будучи взрослой, самостоятельной женщиной, я могу купить себе такое красивое и нарядное платье, какое только захочу. И пусть оно будет непрактичным, я надену его для фотосессии или просто выпью в нем бокал шампанского и порадую себя. Ведь главная функция этого платья — не польза, а мое удовольствие. Есть ли у вас детские мечты, осуществить которые вам так и не удалось? Это не обязательно должна быть покупка какой-то вещи. Может быть, для вас такой мечтой было путешествие или поход в цирк. Теперь, когда вы уже взрослый человек, вы можете отвезти своего внутреннего ребенка туда, куда ему хочется. Пусть даже это совершенно бесполезная трата времени и денег. Для вас это радость. Больше никаких аргументов не требуется. Помимо исполнения желаний и крупных радостей, можно уделять внимание и удовольствиям поменьше, ведь они подпитывают наши силы в ежедневном режиме. Если делать это спонтанно вам сложно, можно для начала внести их в свое расписание. Как говорится, хорошая импровизация всегда плод основательной подготовки. Упражнение. Попробуйте запланировать себе приятное времяпрепровождение. Когда разрешить себе отдых сложно, отлично помогает оплаченное и записанное в календарь развлечение, а особенно абонемент. Деваться некуда, преподаватель по танцам ждет. Еще один отличный способ — купить билеты на какое-то мероприятие, которое не подлежит возврату. Можно планировать приятные активности на месяц-два вперед, как будто вы составляете расписание досуга для ребенка на каникулы, а можно просто оставить в своем расписании час времени на ничего не делание. Идея, чем заняться, придет в процессе. Вы скажете, при чем же тут спонтанность? Для начала важно разрешить себе хотя бы маленькие радости, позволить себе попробовать, чтобы мозг запомнил хороший опыт. Позже, когда приятные мелочи войдут в привычку, можно будет делать их уже не по расписанию, а неожиданно. Вспомните о гибкости. О ней уже говорилось ранее. Именно творчество, игра и спонтанность создают условия для ее развития. Без нее трудно пробовать новое, экспериментировать и искать оптимальные решения, а также быстро перестраиваться при изменении условий. В детстве нам часто говорят, что для достижения успеха нужно хорошо учиться и усердно работать. Это верно, но порой нужно не только work harder, но и work smarter, то есть не только упорно трудиться, но и искать эффективные пути достижения целей, пробовать нестандартные решения, которые смогут облегчить вам жизнь. К примеру, детей-отличников часто забывают научить гибкости. Когда все нужно делать на 5 с плюсом, пространства для творчества почти не остается. Установка делать все идеально действительно может привести к успеху. Тем не менее, правило «все на отлично» не позволяет оптимизировать процесс. Тратить на какие-то задачи меньше времени, снижая качество их выполнения, перепоручая их кому-то или даже вовсе отказываясь от них в пользу более значимых дел. Не применяя гибкий подход, вы рискуете обнаружить себя в истощении и тревоге, потому что правило «все на отлично» не учитывает ваших потребностей, желаний и возможностей. В результате все ваши силы и время уходят на то, чтобы соответствовать ожиданиям других людей и идеально выполнять любую задачу, а собственный комфорт, стремления и мечты остаются на заднем плане. Родители всегда хвалили меня за достижения. Благодаря этому я выстроила неплохую карьеру, но страдаю от тревожности и комплекса отличницы. Сосуществую с ними. Видя восторг папы от моих академических успехов, выигранных олимпиад, я сделала вывод, что меня любят, лишь когда я лучше всех. С одной стороны, из-за этого мне сложно идти на риск, я очень боюсь ошибок. С другой стороны, я показываю стабильно хорошие результаты в любых начинаниях. Упражнение. Вы можете идти по жизни, следуя правилу «есть задача, выполняй». Оно определенно поможет вам добиться отличных результатов. Однако, если его сделать более гибким, оно поможет оптимальнее распределять ресурсы. Берясь за новую важную задачу и готовясь отдать ей все свои силы, попробуйте перед ее выполнением провести с собой небольшое интервью. Первое. Какое значение имеет для меня эта задача? Как она повлияет на мой успех и мою карьеру? Второе. Какое качество выполнения допустимо? Возможно ли выполнить ее на 50%, 30%? А может, ее значимость максимальна, и нужно выложиться на 100%. Третье. Сколько у меня сейчас сил? Рабочие требования должны стыковаться с моими возможностями. Если у меня сейчас нет достаточного количества ресурсов, кого я могу призвать на помощь? Четвертое. Что я получу, выполнив эту задачу? Какой приз, реальный или символический, ждет меня после ее завершения? Подпитает ли он потраченные мной силы, даст ли новые? Эти вопросы помогут вам сознательно развить гибкий подход к работе и перестать слепо следовать правилу «делать все на 100%». Разрешение на творчество и спонтанность связано с познанием не только окружающего мира, но и себя самого. Самый подходящий для начала этого процесса возраст — подростковые годы. В этом возрасте главная задача развития — узнать, попробовать себя в разных ситуациях, постепенно научиться опираться на собственные ценности. Безусловно, по истечении этого периода процесс не заканчивается, он продолжается всю нашу жизнь. Но все же в период подросткового кризиса развития вопросы «кто я?», «какой я?» выходят на передний план. Один из моих любимых психологов, Эрик Эриксон, считал подростковый возраст крайне важным этапом формирования идентичности личности. Непрерывного образа, через который мы себя определяем, куда встраиваем все свои социальные роли. Однако, так как подросток живет в системе ценностей, заданной его родителями, его решение подвергнуть их сомнению зачастую дается им очень сложно. Для родителей взросление ребенка — настоящее испытание. С одной стороны, им нужно заботиться о нем и оберегать его, а с другой — давать ему автономию и свободу, позволять экспериментировать и искать себя. При этом нести полную ответственность за свою безопасность ребенок еще не в силах. Непростая ситуация, правда? Настоящий кошмар любого родителя. Особенно сложно приходится семьям, где установлены жесткие правила, отклоняться от которых запрещено. В таком случае запросы подростка на познание себя, пробы и эксперименты не удовлетворяются. Эрик Эриксон — американский психолог и социолог, который первым разработал концепцию развития личности на протяжении всей жизни. До этого ученые фокусировали свое внимание только на периоде от рождения до подросткового возраста, а более поздние периоды оставались в тени. Эриксон настаивал на том, что человек развивается постоянно, и на разных этапах жизни перед ним стоят новые психологические задачи. К примеру, в школьном возрасте ребенок начинает действовать в социальном мире, получать обратную связь от других людей о своих умениях. Для него важно освоить учебу и успешно с ней справляться. В возрасте ранней взрослости стоит задача отделиться от родителей и организовать собственную жизнь. Эриксон ввел понятие идентичности — это представление человека о себе и своем месте в мире, непрерывная концепция «я», которая обогащается по мере взросления. Ученый считал формирование идентичности самым важным процессом в развитии личности. По мере того, как человек действует в мире, развиваются его отношения с другими людьми. Он решает разные социальные задачи. Его представление о себе, своих возможностях меняется, наполняется содержанием. И с возрастом получается все яснее отвечать на вопрос «кто я?». Но для того, чтобы этот процесс происходил, важно проходить кризисы и решать задачи, которые встают перед человеком в течение жизни, а не избегать их. Например, когда настает время выбрать или сменить профессию, человек активно исследует возможности и делает выбор, основанный на своих реальных ценностях и потребностях, а не уходит от него в пассивность, повторение семейной традиции «папа и бабушка врачи, значит, и я буду». Я выросла в полной и любящей татарской семье. Наша большая семья жила в небольшом городке в районном центре в Татарстане, в деревенском доме бабушки и дедушки, папиных родителей. Я была первым ребенком, послушной и отличницей. И все всегда делала от и до. Учеба давалась мне легко. Когда мне исполнилось 6, у меня появилась младшая сестра. Я ревновала к ней родителей и бабушку с дедушкой. Моя мама, старшая из 5 сестер в ее семье, наставляла меня нянчиться с сестрой, брать на себя ответственность, вести себя по-взрослому. Кроме того, я должна была всегда хорошо себя вести и отлично учиться в школе. Позже к урокам и олимпиадам прибавилась еще художественная школа. Тогда это не казалось мне чем-то сложным, да и сейчас не кажется. Но, наверное, я просто приспособилась играть по тем правилам. В подростковом возрасте, когда все мои сверстники и одноклассники гуляли по вечерам, я оставалась дома. Мне тогда очень хотелось на дискотеке гулять и испытать то веселье. Мне казалось, там происходило что-то очень интересное и мистическое. Но мои родители, а особенно мама, не разрешали мне гулять с плохими компаниями. Из хороших подруг у меня были только такие же правильные девочки, как и я. Мы гуляли только в положенное время, никогда не пробовали спиртное. Родительская прошивка — нельзя употреблять алкоголь, нельзя гулять с кем попало, нельзя пятнать свою девичью честь и честь семьи. Секс должен быть только после свадьбы. Укоренилась во мне очень прочно. Я другая, я лучше и выше остальных подростков. Например, русских. Им позволялось намного больше, чем татарам. Меня ждет блестящее будущее. Я умна и должна прикладывать усилия, чтобы концентрироваться на учебе, а не на минутных радостях жизни. В качестве негативного примера мне часто приводили мою старшую двоюродную сестру, которая родила в 16. В том месте, где я росла, это меня возвысило. Я играла роль правильной татарской девушки и вжилась в нее. Я верила, что никогда не буду пить, курить и заниматься сексом с кем-то, кроме своего мужа, но в то же время мне очень сильно хотелось уехать из этого городка, сбежать от этой тоскливой, скучной жизни. Повзрослев, я осознала, сколько давления и ожиданий на меня возлагала моя семья и в особенности мама. Я поняла это благодаря терапии, куда пошла после болезни отца и расставания с мужем. Мы были женаты мусульманским браком, на этом настояли наши с ним родители. Однако через год после переезда в Москву мы расстались, так как он мне изменил, сказав, что больше не любит. Родители были сильно расстроены и, кажется, разочарованы тем, что идеальная картина, которую они нарисовали вокруг меня, разрушилась. Мама мне тогда даже сказала, что я соврала, будто беременна. Это меня очень сильно ранило. Мне казалось, что ей важнее, как моя жизнь выглядит со стороны, а не то, как я чувствую себя на самом деле. Автор этой истории выросла с четким ощущением, что должна быть хорошей девочкой и играть по правилам, которые установили родители. Отклонение от правил осуждалось, экспериментирование, творчество и поиски себя тоже. Безусловно, родители хотели привить ребенку ценности, в которые сами верили, старались обеспечить дочери безопасность и хорошее будущее. Однако игнорировать потребность в формировании собственной идентичности и выбора своего пути не выйдет. Если эти задачи не решатся в подростковом возрасте, они не исчезнут, а будут упорно ждать своего часа и дадут о себе знать уже во взрослом возрасте. К счастью, автору истории постепенно удалось заметить напряжение, вызванное установленными вокруг нее жесткими рамками, и начать знакомство с самой собой и своими истинными потребностями. Если вы сейчас проходите похожий путь, то сориентироваться в том, кто вы, вам поможет опора на ценности. В вашем детстве они, вероятно, были заданы в формате «все или ничего», или «ты или с нами, или против нас». Или ты учишься на «отлично», или считаешься бездельником, или совсем не интересуешься противоположным полом, или идешь по наклонной, и так далее. Жесткие правила обычно радикальны, и полный отказ от них отбрасывает человека в другую крайность. Эрик Эриксон называл такое определение себя от противного негативной идентичностью. «Я не они, мне это не подходит, я другая или другой». Однако негативная идентичность не способна помочь ответить на вопрос, что для вас важно, чего вы на самом деле хотите и каких ценностей придерживаетесь. Упражнение. Отойдите от формата «все или ничего» и попробуйте поискать себя в полутонах, нащупать те пропорции значимых ценностей, которые подойдут именно вам. Изобразите ценности в виде шкал с отметками от 0 до 100. К примеру, на шкале образования 100 — это академики и лауреаты Нобелевской премии. 0 — те, кто даже не учился в общеобразовательной школе. Где находитесь вы? Какой уровень образования кажется вам оптимальным? 65 — высшее образование, а может 2? 80 — ученая степень? Где вам комфортнее? Именно вам, а не вашим родителям. Возможно, вам захочется прочертить перпендикулярную шкале линию, развиваться не вверх, а в горизонтальной плоскости, углубляя свои знания в конкретной сфере. Возьмем другой пример — шкалу помощи людям. Тут, например, 100 — это идеал самопожертвования, условная мать Тереза, а 0 — человек, ни разу никому не сделавший добра. Где вы хотели бы оказаться? Каким количеством личных ресурсов вы располагаете? Может, это 50? Кто находится рядом с вами на этой отметке? Может, 70? Вы хотели бы уделять время и деньги волонтерству? Какая конфигурация кажется вам наиболее подходящей? Как строить отношения с родителями? В детстве мы каждое лето жили с родителями, бабушкой и дедушкой на даче. Моя мама очень любила цветы. Она читала журналы про сад и огород, искала там интересные сорта и пробовала разбивать красивые клумбы. В то время были в моде альпийские горки с уровнями из камней, и мы с мамой ходили на родник искать необычные камни для нашего сада. В глазах моей бабушки, которая родилась в 1936 году и выросла в крестьянской семье, это занятие выглядело крайне экстравагантным. Тогда от камней на участке всегда избавлялись. Они могли сломать косу и мешали вспахивать землю, не говоря уже о том, что цветы в те времена не выращивали в принципе, поскольку все силы тратили на необходимое — заботу об урожае, которым семья питалась весь год. У бабушки было немного возможностей приукрасить свою жизнь, и наше увлечение цветами было для нее очень необычным. Она наблюдала за тем, как мама сажает цветы, качая головой, и говоря, что не понимает этого, но никогда ей не мешала, не ругалась с ней и даже поливала ее сад. Старшему поколению иногда неуютно в вопросах качества жизни, поскольку опыта в этой области у них немного. Новое поколение является для них проводником знаний о том, что значит хорошо жить. Вспомните о префигуративном типе культуры, который мы обсуждали в первой главе аудиокниги. Он отличается тем, что в нем младшее поколение является проводником опыта для старшего. Это особенно ярко проявляется в отношении потребности в творчестве, игре и спонтанности. Наше поколение отличается от предыдущих тем, что мы уделяем внимание своим эмоциональным потребностям, стремимся разобраться в себе и сделать свою жизнь более радостной и комфортной. Наши родители обладают гораздо меньшими знаниями в этой сфере, поэтому понять нас им бывает сложно. Но тот факт, что мы отличаемся, не является препятствием для выстраивания хороших отношений. Когда родители принимают выбор своего ребенка, даже если не понимают его, это очень ценно. Самым трогательным моментом, моментом некой инициации, стал наш с мамой разговор перед моим отъездом в Европу 1,5 года назад. На тот момент я планировала уехать из России уже 5 лет и давно готовила родителей к этой мысли. Как-то мы с мамой остались вдвоем, и я стала расспрашивать ее про отношения и парней. Она в юности кое с кем встречалась, но первым и единственным мужчиной в ее жизни был мой отец. Я рассказала ей, что не могу найти любовь в Москве и что все свидания случаются со мной только в поездках, поделилась, что давно не была с мужчиной и не ходила на свидания. В ответ мама очень деликатно и тонко посоветовала мне найти кого-то для секса, ведь я молода и нахожусь в самом горячем возрасте. Это было сказано с оговоркой, что по ее религиозным убеждениям советовать такое — это грех. Мама у меня мусульманка, и в последние 10 лет она начала читать намаз и стала очень религиозной. Но она хочет для меня лучшего. Этот разговор с мамой стал для меня очень ценным и одним из самых откровенных. Он представил нас обоих равными женщинами и показал мне, насколько моя мама — прекрасный человек и родитель. В этой истории мать смогла увидеть за своими убеждениями и идеями о том, как правильно, реальную живую дочь и сохранить с ней контакт. Это очень непросто и заслуживает уважения. Когда тебя принимают и ценят, даже если ты отличаешься и делаешь самостоятельный выбор в жизни, большая радость и удача. К сожалению, отношения с родителями не всегда складываются хорошо. Если родитель придерживался с ребенком принципа формальной заботы, то другие способы поддержания отношений ему, скорее всего, не знакомы, и научиться им он может не суметь или не захотеть. По этой причине во взрослом возрасте эмоциональный контакт между родителем и ребенком может отсутствовать, сформировать его лишь с одной стороны довольно сложно. Моя мама была суперподавляющим человеком. Мне никогда не разрешалось носить одежду, которую я хочу, есть то, что я хочу. Да и вообще делать то, что я хочу, и все было из самых благих соображений. Иногда ее запреты шутливо обсуждались мамой с друзьями и родственниками, и все смеялись. Периодически меня спрашивали, например, что я хочу на день рождения — Но когда я отвечала на вопрос, мой ответ тут же высмеивался и опять же обсуждался с родственниками. У нас с мамой не было обнимашек и приятного совместного времяпрепровождения. Для нее главным было, чтобы я не голодала и тепло одевалась. При малейшей моей попытке пожаловаться, родственники округляли глаза и удивлялись. Они говорили: «Не может такого быть, у тебя очень хорошая мама». Я выросла очень эмпатичной. С одной стороны, это хорошо, я использую это качество в своей работе, но с другой — очень тяжело. Отношения с мамой у меня сейчас очень тяжелые. Перед общением с ней я всегда долго собираюсь силами, а потом долго отхожу. Наверное, мне хотелось бы не общаться с ней совсем. В этой истории мать придерживается принципа заботы о базовых потребностях дочери и высмеивает ее, осуждает, запрещает ей все, что ей не нравится. В их отношениях нет места теплу, спонтанности, пространству для проявления себя. К сожалению, он не появляется и когда девочка становится взрослой, из-за чего выросшей дочке хочется максимально сократить общение. Родитель с детства задает рамку формальной заботы, к которой ребенок вынужден адаптироваться. Возможно, автору стоило бы поддерживать этот формат и во взрослом возрасте, общаться нечасто на отвлеченные темы, заботясь о матери материально и не приглашая ее к эмоциональному контакту, который у них либо не складывается, либо требует от нее колоссальных ресурсов. Когда я родилась, мои родители были очень молоды. У моего папы, как я теперь понимаю, классическое пограничное расстройство личности, а моя мама, я не знаю, как описать это иначе, чем ее не было. Она не присутствовала в моей жизни эмоционально. Я получала тепло от папы, но также я получала от него постоянные вспышки агрессии и нарушения границ. Он никогда не бил меня, но иногда заставлял меня что-то делать, очень громко кричал и не позволял скрыться от своей ярости. При этом мои самые хорошие, теплые и интересные детские воспоминания связаны с ним. Мы ходили за грибами, ездили на озеро в компании моих друзей, посещали концерты Алисы и ДДТ. Он часто забирал меня из садика раньше времени, кормил обедом, включал диснеевские мультики, рисовал со мной, качал на качелях, пел со мной песни. Мы с ним были не разлей вода. Все говорили, что мы похожи. Почему-то не казалось, что это плохо. Мне не было страшно, когда он водил меня к зубному, но я боялась, когда он терял контроль, всегда старалась его успокоить. Мне кажется, что я была ему кем-то вроде специального питомца, которых в современных больницах используют для реабилитации пациентов. Он любил меня, как умел. Сейчас общение с родителями дается мне с трудом. Мама после развода с отцом объективно ожила. Она очень помогла нам с любимым человеком сначала с переездом в Канаду, а теперь деньгами на лечение собаки. У нее рак, и необходимые процедуры обходятся очень дорого. Она шлет нам посылки и всячески показывает, что заинтересована в общении, но я никак не могу примирить в своей голове эти две ее части — маму до моих 20 лет и нынешнюю. И не понимаю, что мне с этим делать. С папой общаться мне тоже тяжело. С одной стороны, я помню и ценю все хорошее, что пережила с ним в детстве. С другой стороны, наши политические взгляды друг другу противоречат. Я искренне рада тому, что он снова женился, что новая супруга его действительно любит и что они с ней на одной волне. Ни с кем из родителей я не могу поговорить о том, что я чувствовала, и о том, как мне больно. Эта история показывает, как спонтанность может граничить с импульсивностью, о которой говорилось в предыдущей главе аудиокниги. Отец старался дать дочери свободу, игры и творчество, а также всячески ее радовать. Но при этом не умел управлять эмоциями, из-за чего рядом с ним девочка периодически чувствовала себя в опасности. Отцу не удавалось удержать баланс между ясными для ребенка рамками и непредсказуемостью. Именно поэтому, несмотря на тепло, которое автор испытывала от контакта с отцом в детстве, повзрослев, она утеряла эмоциональный контакт с ним. Иногда взрослым проще взаимодействовать с детьми, чем со взрослыми, а потому труднее принять своего ребенка, когда он вырастает. К тому же общение на равных предполагает большую ответственность и рождает больше требований к качеству этого общения. А поддерживать его при пограничной организации личности довольно сложно. Мать, холодная и отстраненная в детстве дочери, напротив, с годами начинает пытаться выстроить с ней хорошие отношения, доказывая, что перемены в лучшую сторону все же случаются. Однако автору истории трудно примирить две части мамы. Ту часть ее личности, какой она была в ее детстве, и ту, которая является актуальной. При таком контрасте выстроить по-настоящему близкие отношения и правда сложно. Важно обсудить и как-то переработать произошедшее, осмыслить, почему так произошло и что изменилось. Скорее всего, в какой-то момент такой искренний разговор станет возможным, и между мамой и дочкой начнет развиваться новая теплая связь. Советы, как подготовиться к такому разговору, приведены в главе 4. Родителям бывает непросто находить баланс между заботой, здоровыми границами и спонтанностью. Если в детском опыте этот баланс был нарушен, то, повзрослев, вам следует поставить перед собой задачу стабилизироваться, начать уделять время игре и творчеству, не забывая при этом о необходимых делах. Упражнения, описанные в данной главе, помогут вам справиться с этой задачей. При этом не забывайте, что психотерапия также отличный способ научиться находить баланс в удовлетворении своих потребностей. Итоги главы. Некоторые считают, что необходимость в спонтанности, творчестве и игре не настолько важна, чтобы ее можно было ставить в ряд базовых потребностей. Тем не менее, она напрямую связана с качеством жизни и психологическим благополучием. Если человек умеет удовлетворять свою потребность в творчестве и спонтанности, это помогает ему вовремя отдыхать, разгружать себя, избегать истощения и выгорания. Однако удовлетворение потребности в игре и спонтанности важно не только для отдыха. Оно позволяет нам пробовать новое и адаптироваться под изменяющиеся условия. А эти умения невероятно ценны в нашем полном неопределенности мире. Творчество затрагивает буквально все сферы жизни, в том числе отношения человека с миром и с самим собой. Эксперименты помогают нам не только понять, чем нам хотелось бы заниматься и раскрывать свой потенциал, но и лучше узнавать себя. В какие ценности я действительно верю? Какой образ жизни мне по-настоящему подходит? Поколение наших родителей знает о качестве жизни не так много, поскольку в большинстве случаев люди того времени были вынуждены не жить, а выживать. К тому же их воспитывали в рамках железной дисциплины и осуждения неожиданных радостей, которые препятствуют развитию у ребенка способности удовлетворять потребность в игре, творчестве и спонтанности, и не позволяют сформироваться важным умением, о которых говорилось ранее. В результате задача по развитию этого важного навыка легла на плечи уже подросших детей. Упражнения, приведенные в этой главе, помогут вам сделать первые шаги в поиске спонтанности и выделить ей место в вашей жизни. Часто именно дети, вырастая, постепенно показывают родителям, что выходить за рамки привычной рутины, испытывать удовольствие от отдыха, радовать себя, пробовать новое и экспериментировать можно, потому что наше поколение больше знает о качестве жизни и имеет возможность о нем размышлять. К счастью, некоторые родители готовы пробовать новое и развиваться вместе со своими детьми. Иногда жесткие стандарты становятся для родителей настолько привычны, что не поддаются каким-то трансформациям. В результате родители оказываются не готовы предоставить своему уже выросшему ребенку право на свободу. В таком случае теплый эмоциональный контакт с родителями поддерживать не получится. Детям придется смириться с выбором родителей и сосредоточиться на том, чтобы привносить творчество, игру и спонтанность в собственную жизнь.